Глава 30. Марк. Невинная овечка себя строит. Да кто поверит в ее искренность? Окончательно озверел и начал задирать ее платье. Подонок безнравственный. Я разрешала трогать? Что, рассчитываешь выйти за него замуж? А не охамела случайно Шавка? Сними корону, принцесса. В считанные секунды испортил ее свадебный наряд. Сволочь. Привык только ранить других. Гляди, что наделал. Раскричалась стерва. «Думаешь, разорюсь?» «Подумаешь, порвал платье. Я богат, дешевка». Не позволял ей уйти, проявляя агрессию. Лина выглядела, словно забитая жертва. Хорошо, что консультант не вмешался. «Не прикасайся, Марк. Больше не позволю унижать». Сколько слез пролила зря. «Раз честная такая, почему не рассказала про наш интим на квартире?» «Опасаешься, что Дэн раздумает жениться? Ты же содержанка. Боишься умереть с голоду». Рассчитывал полностью ее уничтожить, показать, насколько сильно силен. Но, очевидно, мои слова ее сильно впечатлили. «Грязное животное». «Это ты виновата, Алина. Зачем врать? Просто шалава. Рассказывай, много любовников есть на стороне. Раз безотказная, то не стану лишать себя удовольствия». А сейчас перестала плакать. «Давай, примерь платье. Мы же готовимся к твоей свадьбе, невеста». Проронил с тщеславием. «Я сломаю ее гордость». «Нервный психопат. Дай пройти». «Далеко собралась?» «Что велел? Взять платье?» Командовал ею. Безусловно, испугалась, раз быстро его примерила. «Удовлетворен? Снова оскорбишь?» «Постоянно ищешь недостатки. Тошно разговаривать». Рассчитывала скрыться, но я грубо впился в ее скулы. После жестко поцеловал. Настолько страстно одолело сильное желание. Надругаться над лгуньей, показать, насколько она лицемерная. Вскоре развернул ее к себе спиной, наклонил лицом к зеркалу. «Марк, не совершай ошибки, нет». «Расслабься, невестушка друга. Мы же оба знаем, насколько ты развратная сучка». Ворвался членом, ощущая давно забытый кайф, а ее мольба о помощи превращала в ненасытного шакала. «Сукин сын! Снова овладел!» «Изображаешь грусть? Свои глаза видела? Они все заплыли кайфом. Нравится, когда трахают жестко». Проникал настолько уверенно, целуя ее шею, в этом наряде выглядела еще более соблазнительной. Испытывал наслаждение, похожее на рай. «Сволочь! Все испортил. Скажи, зачем тебя встретила?» «Плохо кончила, малышка. Снова трахнуть?» «Опять напрашиваешься на грубость?» Унижал ее. И здесь неожиданно нас застукала продавщица. Застыла с фатой в руках. «Извините, помешала вам?» «Да, стучать, видимо, не учили», — добавил с дерзостью. «Спасибо, что развлекла меня, Лина». Бросил ее в салоне и плевать, что обиделась. Помню, какой разврат совершили. Расчетливая пигалица выгодно пристроилась. Желает прожить безбедную жизнь. А Дэн наивный, слова плохого не скажет. Но больше всего расстраивало другое. Оказалась полностью равнодушной. Признавшись ей тогда, не лгал. Влюбился в безупречное личико, в черты, словно у ангела. Сидел в машине за рулем весь нервный. Да, поступил как животное. Но это виновата злоба. Невыносимо делить ее с другим. Благо, работа помогла избавиться от плохих мыслей. Но вечером в среду вспомнил про приглашение Дэна. Попить пиво и посмотреть футбол. В начале 8-го приехал на квартиру. А там застал нашу будущую хозяйку. «В пробку попал. Слышал, там тяжелое движение?» Утверждал лучший друг. «Да, авария на дороге. Гляжу, твоя невестушка занимается стряпней. Ты пока включи телевизор, помогу нарезать ей салат. В гараж схожу, Марк. Оставил там ящик с инструментами». Отлучился, оставив нас одних. Вскоре я подкрался, словно вражеский бес, а наша тихоня чуть не выронила нож. «Пугать обязательно?» «А чего такая злая будущая невеста? Месячные не пришли?» «Чем травить нас вздумала?» Смотрел, как она копошилась возле плиты. «Одному ублюдку насыплю снотворного. Оставь в покое. Дай спокойно приготовить ужин». Нахамила. но воспользовался случаем с ней побеседовать. «Присядь, отдохни. Давай поболтаем, Лина». «Любезничаешь со мной? И почему?» Сняла фартук, уставившись с подозрением. «Вину испытываю. Плохо обошелся. Грязно овладел в примерочной». Осознал вину. «Марк, пожалуйста, я больше не вынесу наших ссор. Хватит отравлять мою жизнь». Прослезилась, находясь в растерянности. «Успокойся. Я же помириться приехал. Улыбнись, Лина. Невыносимо глядеть, когда расстраиваешься». Сильно ее обнял. «О чем ты хотел поговорить?» «Замуж пойдешь за меня?» Обескуражил ее. Испугалась бедная, сейчас в обморок упадет. Тогда решил ее успокоить. «Отдышись, пошлая невестушка, я наврал». «Не устал насмехаться?» «Разъяренная выдра, присаживайся, поболтаем». Налил себе стакан воды. «Нет времени валять дурака», — изображала из себя порядочную девушку. «Гляньте, хвост поджала, вину заглаживает», — зловеще прошептал в затылок. «Может, избавишь от высокомерия? Надоело тратить нервы». Возмущалась до предела. «Спокойно. Я же не конфликтовать пришел. Отвлекись, Лина. Дело серьезное». Создал интригу. Тогда проходимка отложила полотенце в сторону. «Кто-то заболел?» «Сколько дружелюбия. К счастью, все здоровы, но есть другая проблема. Помнишь наш жаркий секс в свадебном салоне?» Я его снял на камеру. «Показать горячее видео Дэну?» «Обязан похвастаться лучшему другу». Рассчитывал уничтожить ее репутацию. «Скотина! Что себе позволяешь? Как ты мог?» «Наверное, забыла, насколько подлый и мстительный. Улыбнись, там ты вылитая порно-актриса». «Сколько это будет продолжаться, Марк? Когда прекратишь разрушать мою жизнь?» Взбесилась наша девица. «Не плачь. Да, я плохой парень. Но, думаю, мы договоримся». Оскалился, а у нее из-за рассеянности подгорел соус. И в самый неподходящий момент вернулся друг. «Как дела? Не загрызли друг друга? Голодный, как волк». Зашел Дэн на кухню, открывая холодильник. «Твоя хозяйственная девушка нас накормит», — вещал я, не спуская взгляда. «Милая, почему ты бледная? Точно здорова?» — спросил встревоженный приятель. «Устала. Ноги болят. Вы садитесь», — опустила стыдливо взгляд. «Брось торчать возле плиты, пора отдыхать», — ухаживал он за ней. Не успела сесть за стол, жутко понервничала. Видно, чувствует опасность. «Матч последний видел? Марк, наша команда проиграла». «Так они слабаки, совершенно не умеют играть. А твоя невеста на диете?» — задал ей вопрос, который не давал покоя. «Лина, признайся, не здоровится?» — рассчитывал узнать ее жених. «Живот болит. Отравилась, наверное». Под предлогом плохого самочувствия упорхнула в уборную. Выждал немного времени и присоединился к ней. «Спятил, Марк. Выйди». «Боишься, что трахну? Совесть грызет. Давай покажу ему видео. Как думаешь, оценит?» Искал способы испортить ей настроение. «Брехливый потаскун. Ты принудил меня». «Оправдание ищешь? Напомнить, как стонала, умоляла трахать». Выставила ее ничтожеством, после влепила пощечину и вернулась к нему. Вскоре просмотр футбола реально не удался. Он постоянно смотрел на расстроенное лицо Лины. «Детка, выпей таблетку». «Спать лягу, а вы не отвлекайтесь от просмотра», — спешила уйти. «Какая муха ее укусила, Марк, вроде не обижал», — поделился со мной товарищ. «Избаловал? Ладно, не грузись, девушки все капризные». «Доброй ночи, завтра рано вставать, в отеле бардак», — сказал ему напоследок. А в выходной устроил грандиозный сюрприз нашей серенькой мышке. Выпекал блины вместе с ее матерью, чем вызвал гнев. «Разрешала тут хозяйничать? Марк, уйди по-хорошему», — рассчитывала выгнать из квартиры. «Доченька, это невежливо. Молодой человек много для нас сделал», — заступилась дама. «Ложь. Он кретин. Рядом с ним невыносимо дышать». Отправилась к себе в комнату. «Вы посмотрите, у него аллергия на меня». Не успела отворить дверь, зашипела от злости. «Пошел вон». взбеленилась. Тогда осмелился начать тяжелый разговор. «Любезнее общайся. Неплохо устроилась, стерва. Свадьба, говоришь?» «Марк, чего добиваешься? Испортить настроение?» «Только не волнуйся. Знаю, что ты подумал, сознаю с Дэну про наш секс». «Аморальный сукин сын. Это не твое собачье дело», — вопила хамка. «Путаешь, наверное. Мы лучшие друзья. Я покажу ему видео». Продолжил действовать на нервы. «С ума сошел? Добиваешься грандиозной ссоры?» «Страшно, да? Хорошо. Предлагаю договор. Ты соглашаешься добровольно со мной спать. Да, стать личной шлюхой. Или непременно покажу ему компромат, и потом не пытайся оправдаться. Повтори. Согласиться на секс с тобой? А не жирно?» Вытаращила Лина глаза. Наверное, не ожидала, что могу перегрызть горло. Находилась в бешенстве. «Что, не нравится против шерсти? Привыкла к хорошему обращению. Значит так, невеста. Или соглашаешься на пылкий роман со мной, или включу ему горячий эротический ролик. Если он разорвет со мной дружбу, переживу. Спорить готов, согласишься». Чувствовал вкус победы. Девица так и стояла удивленная. «Проклятый шантажист! Самое мерзкое, что было в моей жизни!» «Вредная киса. Не хмурься, я хороший любовник.